Глава 19. Пятницы я давно не взлюбила. Они нагоняли скуку и напоминали об одиночестве. А это началось особо напряженно. Меня разбудил звонок в начале 7 утра. Толком не проснувшись, ничего не соображая, я взяла трубку и застыла с первым звуком ненавистного голоса. «А по мне ты скучаешь?» — спросил Антон. Даже будучи сонной, я сразу поняла, что в вопросе прозвучал намек на вчерашний разговор с Крониным, и тогда меня впервые посетила мысль, что если Антон без особого труда проник в мою квартиру, то что ему помешало бы установить камеры и прослушку? «Нет», — прошептала я, чувствуя, как пульсирует голова от нервов. «Ничуть. Я счастлива, что тебя нет. Я очень рада, что ты уехал. Чем больше ты пытаешься все вернуть, Антон, тем сильнее я тебя ненавижу». И с этими словами я отключила телефон и выругалась. «Сколько можно? Какие сюрпризы еще меня ждут?» «Тварь!» — выкрикнула я на случай, если он меня таки слушал. Сон уже не шел, как бы я ни пыталась приглушить бренные мысли. Вдобавок ко вчерашнему сообщению с угрозами прилетело еще одно. «Это все из-за него. Он нам мешает». Это и стало последней каплей. Я поднялась, привела себя в порядок, быстро оделась и подумала набрать Тиму, но в последний момент передумала. Слишком рано, на улице еще царствовала ночь. А вот Сереженьку, его вообще не жалко. Поставила кофе вариться и приложила трубку к уху. Удивилась, когда где-то недалеко раздалось приглушенное пиликанье. Первым делом даже подумала, что этот авантюрист у меня свой телефон вчера забыл. Пошла на звук, дошла до коридора и поняла, что нет, где-то за дверью. Открыла, и тут же Сережа встревоженно ответил: «Алло?» И голос звучал так близко-близко, что я застыла. «Сергеев?» — начала я осторожно. «Это не ты случайно из квартиры Верочки отвечаешь?» Секундная заминочка, а потом дверь напротив отворилась, и моему взору предстал почти одетый Сережа. Я поморщилась и прикрыла глаза рукой. «Пощади мою психику!» — взмолилась я. «Ты что там потерял?» «Дык я, это, тебя стерегу. Задание у меня такое», — пояснил он. И тут мимо прошла зевающая Вера. И вообще, как ни в чем не бывало, помахала мне ручкой. «А Маня где?» — не поняла я. «Вы что с ребенком сделали, извращенцы?» «Она с утра всегда злюка», — выдала соседка Сереже по секрету, а мне ответила. «У подружки осталось. Завтракать с нами будешь?» «Буду», — буркнула я и протиснулась мимо Сергеева, послала ему строгий взгляд и шепотом добавила. «Только попробуй ее обидеть. Я для тебя сковородочку подпишу. Будет твоя личная». Сергей хмыкнул и закатил глаза, а потом таки ушел одеваться. А я, войдя на кухню, поймала мечтательно довольный взгляд Верочки и вмиг передумала ее отчитывать. «В конце концов, взрослые люди сами разберутся». «Быстро ты», — только и сказала. «Учись», — ответила она и подмигнула. Я вспомнила свое впечатляющее соблазнение и поникла. На работу Вере нужно было вставать раньше. Но в этот раз Сережа обещал ее подвести, и я вызвалась ехать с ними, так как возвращаться домой не хотелось. В итоге мы даже немножко опоздали. Проходя по коридору корпорации, увидела Ирочку. Она что-то ворчала себе под нос, разбирая входящую корреспонденцию. А как увидела меня, и вовсе скривилась, указав на кабинет босса. Кто-то явно сегодня был не в духе. Из чего бы? Тихонько вошла к себе, увидела Тиму за столом. Он внимательно читал какую-то бумагу, а когда приметил меня, отложил ее в сторону и сложил пальцы в замок. Взгляд сокола, осанка льва, повадки пещерного человека. «Ну что?» — возмущенно спросила я, разведя руками. Теперь он и щуриться стал. Вздохнула, пошла к шкафу. Оставила там куртку, переобула ботинки в туфли, обернулась к боссу, покрутилась на месте, вопросительно посмотрела на него. Тима, пристально оценив представленный образ, наконец утвердительно кивнул и поднял большой палец вверх. «А вчера прямо молнией метал, когда я в платье пришла. Это он не знал, что сегодня я тоже в нем. Только поверх еще брюки и пиджак надела. Жарко стало, пиджак сняла, села за стол. Вытащила ноут. Зырк на Тиму, недовольно поджимает губы. Даже заулыбалась, не выдержала, сама его набрала. «Доброе утро, любимый шеф!» – пропела я. «Не поможет», – угрюмо ответил он. «Штору я тебе еще не простил». «Я считаю, что между нами не должно быть преград. Мы ведь с вами, Тимофей Андреевич, почти родные», – поделилась я и с недовольством осмотрела стеклянную стену. «А вы не думали сделать ремонт?» Кронин как-то обреченно застонал, а потом просто уронил голову на стол, и я засмеялась. «Да ладно, будет здорово. Вы сможете орать на меня, когда захочется, отчитывать, приказы раздавать, чаем поить, шоколадками кормить, и через весь этаж бегать не придется. Красота!» – мечтательно протянула я. «Я она!» – хрипло прошептал Тим. «Не усугубляй, а?» Он собирался еще что-то сказать, но в двери постучали, и показалась голова Ирочки. Она что-то сказала Тиме, он выпрямился и поманил ее рукой. «Я и так с тобой работать не могу», – пробормотал он и положил трубку. Его слова запоздало до меня дошли, так как все внимание было приковано к одному маленькому черному конверту на горке писем, которые несла Ира Кронину. «О, нет», – прошептала я, – чувствуя, как кровь застывает в жилах. Антон никогда их не подписывал, но если послал в приемную, то думал, что я все еще там работаю, а Тима ведь подумает, что ему. Выронив телефонную трубку, подбежала к стене и постучала по стеклу. А как только Тима поднял на меня глаза, я указала на черный конверт и на себя, мол, «Мое, не читай». Но этот находчивый человек отослал Ирочку подальше и начал разворачивать конверт прямо на моих глазах. Нет, больше терпеть я не могла. Потому бросилась к нему в кабинет. «Надо все же выломать ту стену», – ворчала я, а сама с трудом удерживала подступающую панику. «Ян, все хорошо?» – спросила Ира удивленно, когда я чуть не снесла ее с ног. Кивнув, сделала глубокий вдох и трясущейся рукой схватилась за ручку Тиминого кабинета, а когда вошла, окаменела. Он уже читал. Держал в руках белый листок, и вид у него был такой, будто он сейчас будет кого-то убивать. Отложив лист, Кронин поднял на меня совершенно дикий взгляд и задал вопрос. «Ты до сих пор ничего не хочешь мне сказать?» Я мотнула головой чисто машинально. У меня всегда было такое чувство, будто что-то грязное и постыдное вываливается из-за моей спины, и по обыкновению я попыталась засунуть это подальше, чтобы никто не видел. Но сколько я еще буду обманывать саму себя, что смогу противостоять Антону в одиночку? Бабушки и подруги нет. Мама никогда не понимала и вряд ли поймет. Я привыкла к тому, что мои проблемы только мои. Но теперь Антон перешел всякие границы, и Тима стал причастен. Просто потому, что я влюбилась в него. Указала рукой на конверт, но сделать хоть шаг, чтобы забрать его, так и не смогла. Меня сковал страх, когда Тима обошел стол и направился к стеллажу с документами. Почему боялась, даже не могла себе объяснить. Могло ли мое прошлое оттолкнуть такого мужчину, как Тимофей? Могла ли я стать в его глазах менее привлекательной от того, что со мной одни проблемы? Я притягиваю психов, он сам сказал. Тима открыл ящик, достал толстенную папку и плюхнул ее на стол. Затем он послал мне злой, полный недовольства взгляд. Открыл документы и зачитал. «Славин Антон Юрьевич, 27 лет, уроженец Амурской области, не женат, не судим». Я сглотнула, когда он достал фотку и придирчиво ее осмотрел. «Вы нарыли на него инфу?» Кронин медленно выдохнул, обернулся и снова достал что-то из ящика, одну тонкую папку, а вторую потолще. Бросив все на стол, он произнес. «Не сомневайся, Яна, я нарыл инфу на всю твою жизнь». Я уставилась на него с неверием и ожиданием. И что дальше? Что он сделает? Что скажет? А Тима, сфокусировавшись на мне, сделал шаг. Затем еще один и еще. Я наблюдала за ним с некой опаской, потому что не мог он так спокойно реагировать. Ну, просто не мог. Между нами остался всего крохотный шаг, а он и его преодолел. Это при том, что я отступала до последнего, пока не подперла стену. Ту самую, стеклянную, в свой кабинет. «Значит, ты посчитала неважным то, что твой бывший преследует тебя и шлет письма с угрозами спустя 5 лет после расставания?» — спросил он вкрадчиво. Я так и чувствовала повисшее напряжение. «Любое мое слово, и Кронин взорвется». «Там угроза?» — спросила я, имея в виду конверт. Тима медленно кивнул, и на его челюстях заиграли желваки. «Я собиралась сказать...» «Когда?» — требовательно спросил он. Отвела глаза, а он прикоснулся к моему лицу, заставляя смотреть на него. Он не понимал, с каким трудом мне это удавалось. «А что там?» — вновь спросила, метнув нервный взгляд на папки. Босс медленно покачал головой, мол, «не угадала, Яночка, не о том мы будем говорить». «Ну, простите!» — пискнула я. «Я же не думала, что он станет и вам угрожать». «То есть, если бы обо мне он не упомянул, то ты бы и дальше молчала?» — заорал он и тут же мягче добавил. «Яна, ты с ума сошла!» Покачала головой, потом подумала, сморщила нос и кивнула. Пальцы, которые все еще поглаживали мою скулу, сжались в кулак, и я застыла. «В общем, так», — произнес мужчина совершенно безапелляционно. «С этого самого дня, с этой минуты, ты находишься со мной. Постоянно. Я и так с вами постоянно». «Не притворяйся дурочкой», — отрезал он. «Постоянно — это реально постоянно». И вне рабочего времени, и ночью, всегда. Я должна была что-то ответить. Он ждал, но мысли в голове закрутились хаотичным вихрем. О чем вообще можно думать? «О, боже мой! Да, да, да!» «А вы уверены, что это хорошая идея?» Кронин прищурился, и я занервничала еще больше. «Ну, поживу я у вас немного, или вы у меня?» «А что дальше? Будем ждать, пока Антон не сделает очередную пакость?» К моему удивлению, Кронин кивнул. «Будем ждать. А потом я засажу его в тюрягу. Там таких, как он, очень любят». «Но...» — Тима поджал губы и покачал головой. Лучше молчи». Я изобразила зиппер на губах и на ключик закрыла. А ключик выбросила Кронину за спину. Он перехватил мою руку и прижал ее к стеклу, а вторую положил на мою талию, и в следующее мгновение его губы прижались к моим. Как взрыв, как электрический разряд. Меня разнесло на кусочки от его близости и поцелуя, который с каждой секундой становился смелее, настойчивей. Я жадно вдохнула и вцепилась в пиджак Тимы, боясь, что этот мираж растворится. Сейчас именно это было самым страшным. Но Кронин, похоже, и не думал оставлять меня. Он вжался в мое тело с такой силой, что стало трудно дышать. Я хотела дышать только им, чувствовать его повсюду и ощущать его вкус. Этот мужчина оказался опасным искушением, каким-то беспощадным умопомрачением. Я вообще не могла вспомнить, чтобы хоть когда-нибудь в жизни испытывала экстаз такой мощи. Когда воздуха стало не хватать и ему, он медленно отстранился и напоследок скользнул языком по моей губе. Я могла бы расплыться лужей у его ног, если бы он все еще не держал меня. Пытаясь отдышаться, закрыла глаза и прижала голову к стеклу. Даже оно сейчас казалось раскаленным металлом, едва ли не шел пар. «Ты сама виновата», — пробормотал босс и уткнулся в мой лоб. «Я не собираюсь жаловаться», — на всякий случай уточнила. Он просто не мог не понять, как сильно мне это понравилось. «Яна». Кронин погладил меня по лицу, а когда я открыла глаза, то утонула во взгляде карих глаз. Он умел ласкать ими так же хорошо, как и испепелять. Мне в любом случае нравилось и то, и другое. «Со мной может быть непросто, но ты же меня не боишься?» — спросил он тихо. Сейчас он был так близко, как никогда, и опять ждал ответа. «Еще чего», — пробормотала я, и Кронин улыбнулся. «Хорошо», — произнес он и облизнулся. А я, как завороженная, смотрела за движением его языка и губ, безумие. «Очень хорошо». Он слегка отпрянул, потянув меня за собой и оторвав, наконец, от этой злосчастной стеклянной стены. А после его рука на талии плавно сползла вниз, заставляя меня испытать холод. Вообще, Кронин не торопился меня отпускать, будто знал, что я могу упасть в любой момент. Он даже покосился на мои ноги и хмыкнул. «Все хорошо?» — с долей насмешки спросил он. Я сглотнула и кивнула. «А-а-а?» Нет, слова в предложении не связывались. Кивнула еще раз и указала на двери. «Ну, я пойду?» Тима кривовато ухмыльнулся и послал мне подбадривающий взгляд. «Да». Он совсем меня отпустил, а я выпрямилась, гордо вздернула подбородок, всем видом изображая невозмутимость, развернулась и пошла. Вроде хорошо пошла, потряхивала, правда, немного, ног и нижней половины тела почти не ощущалось, но до двери я все же дошла удачно. Это потом, уже в приемной, я чуть не упала, вовремя схватившись за стол Иры. «Ну как?» — спросила Ирочка взволнованно. «Он сегодня зверь?» Сглотнула, посмотрела на блондинку строго. «Сегодня зверь, не ходи к нему». И лишь оказавшись в коридоре, я осознала, что только что произошло. Где-то, видимо, упал метеорит. Еще где-то, вероятно, с неба посыпались печеньки. А меня поцеловал Кронин. По-настоящему. На то, чтобы собрать себя в единое нечто, ушло минут 5. Но я справилась. Выдохнула, вошла в свой кабинет и сразу наткнулась на загадочный взгляд Тимы. Он сидел в расслабленной позе в своем кресле и подпирал голову одной рукой. Такой большой, теплый и безумно желанный. И то, как он смотрел на меня, заставляло чувствовать себя абсолютно беспомощной. Я просто не контролировала свое тело и его реакцию на этого мужчину. В тот момент я подумала, что не так уж и плоха эта стена. Не будь ее, чем бы мы занимались все время? Точно не работой. А мне еще столько информации пересмотреть по делу Тян. Села в кресло, не глядя на Тиму, набрала его. «Да?» — спросил он тихо. «Тимофей Андреевич?» — кратчево начала я. «А все же, что было в конверте?» «В каком конверте?» — спросил он якобы удивленно, и я заметила краем глаза, что он начал его рвать. Повернула голову. «Действительно. Рвет и не краснеет». «В том, от которого лоскутки остались», — настояла я. «А, это мне. Признание в любви от тайного поклонника». Кронин невинно улыбнулся и тут же добавил. «А что, завидно?» Игривый босс — это еще хуже, чем злой босс. Потому что, когда он злится, то хотя бы улыбаться не хочется, и есть возможность сохранить умное лицо. А так — безуспешно. «Я ведь могу приревновать», — честно предупредила и снова от него отвернулась. «Сильно?» «Яночка, после снежинок в шторе мне уже ничего не страшно», — заявил Тима и, посмеиваясь, положил трубку. Я подсмотрела за ним, а он, покачав головой, опять принял свою позу. Но теперь на его губах играла легкая мечтательная улыбка. Я, честное слово, пыталась сконцентрироваться на работе. Достала ноутбук, включила, ввела пароль с третьего раза и зависла. Стоило лишь на секунду закрыть глаза, а там стена, обжигающий поцелуй, его запах, нежные прикосновения. И мозг расплавился. Обреченно выдохнув, я посмотрела на Тиму и снова его набрала. «Что вы на меня смотрите?» — сходу начала я. «Сосредоточиться не могу». «Я вторую неделю не могу», — поделился босс. А когда я вопросительно на него уставилась, он свел брови и спросил. «У меня видеоконференция с клиентом из Мурманска, а после нее уедем?» «Куда?» «Куда-нибудь, все равно». И по его взгляду я поняла, что действительно все равно, как и мне. «Хорошо, я к обеду совсем справлюсь». «Умничка», — протянул Кронин, снова заставив меня улыбаться до ушей. Вскоре он вышел, все же дав мне возможность сконцентрироваться на деле. Правда, и это далось нелегко. Я читала одни и те же строчки по 3 раза и в итоге собрала предоставленную информацию в 1 картину. Моя клиентка Татьяна в самом деле любящая жена и мать. Каждый день после работы она спешит домой, забегает в супермаркет, покупает сладости для мужа и сына, и уставшая, но счастливая, встречает домочадцев. Михаил вполне нормальный среднестатистический мужчина. Работает с 9 до 6, дома помогает сыну с уроками, после чего они вместе с женой смотрят фильм или просто по-семейному беседуют. Некоторые сочтут их жизнь скучной и предсказуемой. Один день за другим. Но что-то в этом есть. Своя особая бытовая магия. Вот толку от того, что я пашу как проклятая, а потом возвращаюсь в пустую холодную пещеру. А так меня Тимочка будет встречать. Хотя, какой встречать, если мы вместе работаем? Тогда так. Мы приходим домой, а там деточка. Поймав себя на этой страшной мысли, я охнула и застыла. Тряхнула головой и вновь уставилась в бумаге. «Нет, но это я уже совсем». «Идем дальше», — пробормотала я и еще раз внимательно рассмотрела старую фотографию с того самого плодотворного корпоратива клиентки. А на ней компания из подвыпивших веселеньких сотрудников. Только забыла Татьяна упомянуть, что корпоратив-то был маскарадом. И сама она была в белом парике и в маске. Вполне вероятно, что босс ее банально не признал. И, естественно, потом не задался вопросом, могла ли его ночная компания залететь. Вердикт. Виновата Татьяна. Реально виновата. Даже если не она мужчину соблазнила, даже если не ведала, чем все это может кончиться, но сообщить ему, что у него родился сын, она должна была. Ибо так правильно. Ведь я уже разузнала все о жизни ее босса. 43 года, разведен. От прошлого брака есть дочь, но бывшая жена увезла ее в другой город, и видит своего ребенка он нечасто. Есть постоянная любовница. Судя по ее фотографиям с другими мужчинами, у них несерьезно. Следовательно, мужчина одинок. И вполне вероятно, что новости о наличии сына обрадуются. Вот только я не имела права его посвящать. Готово. Кронин показался у двери совсем неожиданно. За его спиной замаячили Сережа с Борей. И чего эти мои гномы хихикают? Непорядок. 1 минуточку, пропела я и поманила Борю пальцем. Доброе утро, Яна Васильевна, расплылся в приветствиях он. И тебе не хворать. Это что? Спросила я и ткнула на папку с досье Михаила. «Распорядок дня объекта», — непонимающе ответил парень. «Это, по-твоему, распорядок дня? Да я методом дедукции по его фоткам в одноклассниках больше узнала». И в подтверждение своих слов развернула к нему ноутбук. А там фотография Миши, 10-летней давности. Он в обнимочку с какой-то теткой, которая точно не Татьяна, и которая смотрит на него явно влюбленным взглядом. А ведь тогда он уже был женат. Нашла у подруги сестры его сотрудника. Поведала я и выписала на листочек имя барышни. «Узнай, пожалуйста, кто, откуда, что их связывало». Протянула листок Боре. А рядом с ним Тима стоит, довольный, улыбается. Боря на него разок зыркнул и поник. «Будет сделано, Яна Васильевна», — пробубнил он и пошел. «Стоять!» — грозно выкрикнула я. Подбежала к буфету, достала самую большую печенюшку и вручила парню. «А вообще ты молодец!» — тут же похвалила. Послав мне скромную улыбку, он быстро ретировался и забрал с собой Сережу. А остальные гномы так и не явились. Разгильдяи! Я вздрогнула от неожиданности, ощутив на своих плечах куртку. Тима молча помог мне одеться, а потом застыл у двери, наблюдая, как я складываю документы в сумку. «Ты на выходных работать собралась?» — с укором спросил он. А я на мгновение представила, чем я чисто теоретически еще могла бы заниматься на выходных, если учесть, что рядом будет он. И сердце мое заколотилось, как бешеное. «Не знаю», — туманно ответила я и отвела взгляд. «А куда мы едем?» «К тебе. Заберешь вещи». Кронин придержал для меня двери, пропустил вперед и многообещающе добавил. А потом нам предстоит очень длинный разговор. И ты от меня не отвертишься». Часть с разговорами я бы с огромным удовольствием пропустила. Но если надо...